Тем не менее, 18 чеченских ОМОНовцев были взорваны в конце апреля в Грозном, и командир ОМОНа Муса Гази Магомадов должен теперь отыскать и уничтожить убийц. Он ведь несет ответственность перед семьями тех, кого он зазвал в отряд, а они погибли. Разве это не внутричеченская гражданская война? У меня нет никаких сомнений, что это сделали российские спецслужбы. Почему, собственно, они? Все говорят, но как доказать? Менталитет у нас такой. В чеченских подразделениях ничего скрыть нельзя. Ну, хоть как-нибудь, но он должен сказать, что это сделал он, хоть кому-то. А тут кому сказали? Ну, хоть кому-то еще должен сказать, что он знает, кто это сделал. Но сегодня нет такого человека. Сегодня много разговоров на всех уровнях, и среди чеченцев тоже, о поиске некой компромиссной фигуры в качестве главы Чечни, которая могла бы устроить и большинство чеченцев, и Кремль. Как вы к этому относитесь? Никаких компромиссных фигур не будет. Есть президент, которого избрал народ. А он возьмет и отречется. Об этом многие чеченцы сегодня говорят. Не отречется. Почему вы в этом так уверены? Он не Шамиль Басаев. Разница между назначенцем и избранным президентом огромная. Дудаев был избранным и не отказался. Он погиб. Масхадов никогда не сбежит, не откажется, не отречется. А жизнь или смерть – это в руках Всевышнего. Тем не менее, такой сценарий существует. И его рисуют сами чеченцы. Зачем лицемерить, что в первый день конца войны и выхода из подполья Масхадов покинет свой пост, передав полномочия той самой компромиссной для всех фигуре, которую сейчас ищут. Как вы к этому относитесь? Аслан не уйдет так. Это не вотчина Масхадова, а воля народа. Ее невозможно перепоручить. Никто этого не допустит. Но есть люди. Депутат Асланбек Аслаханов, тот же Руслан Хасбулатов, например, которые готовы и имеют соответствующие предложения от Кремля стать этими переходными компромиссными фигурами. Компромисс состоит в том, что надо пойти на компромисс ради спасения народа, перехода от Чечни Масхадовской к какой-нибудь другой. Не Кремль это будет решать, куда будет этот переход. Чеченцы будут решать. В каком виде ждать этого решения? Через выборы. Пройдут другие выборы. Изберет народ Аслаханова, будет президентом Аслаханов. Как вы считаете, когда такие выборы возможны? Думаю, война будет продолжаться еще год, потом выборы. На ваш взгляд, в чем главная ошибка Масхадова? Не только его. Наша ошибка, его соратников, кто прошел с ним первую войну, состоит в том, что мы приняли за чистую монету ту пропагандистскую уловку, которую нам бросил Кремль после Хасавюрта, что мы победили в первую войну. Это была наша трагическая ошибка, за которую мы сейчас расплачиваемся. И не только мы, но весь наш народ. Дело в том, что никакой победы не было. 120 тысяч погибли. Разрушена вся инфраструктура. Стерты с лица земли села, города. А мы праздновали победу. Награды присваивали, звания. Если бы мы с того самого дня стали предъявлять счет как жертвы антинародной войны, может быть, второй войны вообще бы не случилось. Но мы не сделали этого, и на победной волне наломали столько дров. Сравнить можно только с детским садом. Российские спецслужбы нас развели и привели к национальной трагедии. При любом исходе чеченцы – жертвы войны. Но жертв уже слишком много. Со всех сторон. Как лично вас изменила Вторая Чеченская война? Ничего не могу сказать, кроме одного. К осознанию многого я пришел только в ходе Второй войны. И к тому, что мы были наивны и поверили, что это так просто может закончиться, как Хасавюрт. Вы стоите по-прежнему на позициях суверенитета для Чечни. Если есть какая-либо другая форма, которая будет гарантировать безопасность чеченскому народу, мы готовы ее принять. Но не с этим руководством, не с Путиным об этом говорить. По всей видимости, разговор состоится не скоро. Путин рассчитывает на второй срок. Это проблема России. Проблема России – проблема Чечни. Безусловно. Но дело в том, что от чеченцев сейчас зависит очень мало. Нам осталось только продолжать сопротивление. Ничего другого. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я комплексую, потому что говорить о сопротивлении здесь, сидя в холле отеля, очень далеко от Чечни, не в моей натуре. Я всегда был в процессе, в гуще событий, а сейчас волей судьбы здесь. Но уже очень многие чеченцы осознали, что другого выбора, кроме как продолжать сопротивление, независимо от меня, Масхадова, Басаева, у них нет. Это осознало прежде всего молодое поколение. Ну вот, представим, Масхадова Путин приглашает в Кремль на переговоры. И что? Он откажется? Да, теперь уже не поедет. Во-первых, нет гарантии безопасности. Хорошо. Встреча в Шереметьево. Как у вас с Казанцевым? В Шереметьево тоже. Не из-за страха. Масхадов просто не имеет права на ошибку. Ладно. Вам звонит Казанцев и говорит, давайте встретимся вновь. Я тоже скажу, нет. Опять под какую-то политическую конъюнктуру играть? Или Буш приезжает? Или еще что-нибудь? Нет. А вам лично война не надоела? А у меня есть выбор. Как вы представляете свое возвращение в Чечню? Это личный вопрос. Я не могу объяснить. Но на белом коне. Где Масхадов предполагает жить после войны? В Чечне. Я ни на минуту не сомневаюсь в этом. И я нахожусь не в Чечне только потому, что мне сегодня поручено представлять Масхадова в Европе и международных институтах. Я из Чечни не вышел. Меня оттуда вынесли, раненого. Но я вернусь. Ради этого и живу.